Анадыра колебался, и Юки, отведя глаза, как разобидевшийся мальчишка, пробормотал: «Я тоже увольняюсь из фирмы. Короче говоря, тоже буду в экипаже в Водоцуме-2». «Что?» — остановился пораженный Анадыра. «Ты уже подал заявление об увольнении?» «Завтра подам. Я уже решил. А кто может управиться с Водоцуме, кроме нас с тобой? Один останется на вспомогательном судне, поддерживает связь, второй погружается». «Спасибо!» В это мгновение Анадыра решился. Ведь кермадек тоже придется использовать. Да и группу D1 хотят увеличить. А Юки? На него можно положиться. «Так, значит, согласен?» Юки стыдливо отнял руку, которую Анадыра невольно пожал, и вдруг просветленно улыбнулся. «Опять будем вместе работать!» «Завтра приходи в управление обороны», — вновь сжимая руку Юки, сказала Анадыра. «Не называя моего имени, попроси майора Яги, он будет в курсе». «Управление обороны?» Взгляд Юки сделался подозрительным. «Ты имеешь отношение к такому учреждению?» «Пошли к тебе», — сказала Анадыра, первым трогаясь с места. «И с твоей Оку-сан хочу повидаться. Давненько не виделись». «Да, кстати», — догоняя его, проговорил Юки, «ты знаешь некую Рейка? Несколько раз приходила в фирму, справлялась о тебе». «Рейка?» Анадыра сразу даже не вспомнил, кто это. Но постепенно в памяти всплыли темный лифт, кусочек песчаного пляжа, белизна открывшихся в полуулыбке зубов, горячее тело, девушка в морском купальнике, ночь в Хаяма, вечеринка, молодая элита, и он, чувствовавший себя там совершенно чужим. Как она далека, та ночь! Как будто все это было в другой жизни. И ночь, и девушка. Уцелел ли особняк Рейка в Хаяма? Район Конан почти не пострадал от цунами, но... «В каких ты с ней отношениях?» — спросил Юки. «Она и позавчера приходила во временное помещение нашей фирмы. Спрашивала, нет ли от тебя вестей». «Позавчера?» — почему-то испуганно спросил Анадыра. И только тут перед его глазами явственно встало лицо Рейка с нежными, но четкими чертами. Земля вдруг закачалась, затрещали уцелевшие здания, в глубине раздался гул, и разом погасли уличные фонари, и померкли окна, в которых только зажегся свет. Отовсюду послышались крики. Особенно явственно прозвучал голос женщины. «О, сильная!» Анадыра услышал, как Юки досадливо щелкнул языком. «Опять толчок! Ну разве не безобразие?» «Нескладно получилось с управлением метеорологии», — сказал Кунеда, вешая на рычаг телефонную трубку. «Там отдали приказ о неразглашении информации, а газетчики решили, что это неспроста, и сразу стали разнюхивать». «Естественно, они не оставляют в покое отделение сейсмических станций», — заметил Наката, следя за блохоискателем. Он обнаруживал и исправлял мелкие ошибки в программе, прежде чем заложить ее в компьютер. «Да и члены общества по прогнозированию землетрясений, должно быть, не могут отделаться от газетчиков. Представь себе, что общество живет довольно спокойно. Ведь в газетах этими вопросами занимаются репортеры отдела местных новостей. А они, видно, не очень понимают роль Совета по геодезическим проблемам при Министерстве просвещения». «Не скажи. В последнее время и они стали кое-что смыслить в науке». Наката потер заросшие щетиной щеки. Во всяком случае, они знают, что после большого землетрясения наступает передышка. А если и трясет, то не в полную силу. Не трясет, а потряхивает. Их, кажется, очень волнует, перенесут ли столицу в другое место. Вот они и стараются разматывать клубок, ищут конец ниточки. Просматривая подшивки бумаг, сказал Кунеэда. А слухи такого рода уже ходят? Наверное, кто-нибудь из правительственной партии проговорился. Ну, может, и сознательно пустили слух. Во время землетрясения прямо-таки чудом уцелел научный городок. И вот я слышал, как директор находящегося там государственного центра по защите от стихийных бедствий говорил о возможном переносе столицы. Было бы хуже, если бы они стали крутиться возле государственного управления геодезии и картографии. Ну, вот и все. Наката передал оператору последний лист программы и прикрыл воспаленные глаза. Правда, геодезическая лаборатория в Канаяма сильно пострадала. Как бы то ни было, кто-нибудь из геологов догадается. Кунеэда на минуту перестал перелистывать бумаги. И кто-нибудь из технических специалистов управления метеорологии или сотрудников местных наблюдательных станций рано или поздно обратит внимание. А что, если какая-нибудь подозрительная информация? Наката, отпив остывшего чаю, обернулся к Кунеэде. Да как сказать, разве что вот это международное океанологическое общество предлагает сотрудничество в исследовании изменений рельефа морского дна после землетрясения в прилегающем к краю Канта районе. В общем, предлагают помощь, поскольку, мол, у японских ученых сейчас дел по горло. Ведь это дочерняя организация Международной геодезической и геофизической ассоциации. Наката, держа чашку у рта, нахмурился. Ну и дела. Так, пожалуй, обо всем станет известно из-за границы. Здесь следует опасаться Америки. Их военно-морские силы уже давно усиленно исследуют морское дно в районе Дальнего Востока. Да и суда частных компаний рыщут по дальневосточным морям в поисках нефти. И не только Америки, но и Советского Союза, сказал технический специалист, прикомандированный из Управления обороны. В последнее время к востоку от Курил плавает советско-научно-исследовательское судно в сопровождении крейсера и, кажется, еще несколько подводных лодок. Да, обе стороны стараются установить подводные ориентиры, пробормотал Кунеэда. Зазвонил телефон. Технический специалист поднял трубку. «Звонят из Государственного управления геодезии и картографии», — сказал он, слушая. «С завода поступил гравиметр типа Т». «Один?» «Да, еще два поступят немного позже. Сейчас он проходит испытание». «Передайте, чтобы после испытания его отправили в Йокосуку». Наката поднялся из-за стола и нажал кнопку звонка. «Постойте, а нельзя ли его отправить из Мегура в Йокосуку на вертолете? Тогда полетел бы кто-то из нас и провел испытание в воздухе». «Ну и беспокойный же ты», — усмехнулся Кунеэда. «А когда они закончат испытание?» «Сегодня, после полудня». «Прекрасно. Передай, что после полудня пришлем к ним вертолет». «Наката-сан. Наката-сан, пришел заместитель начальника канцелярии премьера», — заговорил интерфон. «Просим на совещание. Все в сборе». «Прошу подождать 15 минут», — сказал Наката, нажав кнопку обратной связи. «Программу уже заложили в компьютер. А в комнате для совещаний есть вывод от компьютера?» «Очень хорошо».